Глава вторая, часть первая. Изабель провела ладонью по потемневшей, отполированной временем деревянной преграде, отделявшей от той, что разрушила ее человеческую жизнь и украла ребенка. Дерек, опасаясь повторения произошедшего в подземелье, придержал вампиршу за плечо и, сжав пальцы, отодвинул в сторону. Он уперся руками и силой надавил на дверь, но не позволил упасть сорванной с петель створке, а подхватил и, как только зашли в покои, вернул на место. Просторную комнату освещал слабый свет, исходящий от догорающих в камине поленьев. Красноватые всполохи кровавыми языками облизывали закопченные камни. В спальне послышались шаги. Леди Бетфорд проснулась и, не докричавшись до убитой Дереком служанки, собиралась выйти, чтобы узнать причину разбудившего ее скрежета. Изабель метнулась к закрытой толстым холстом арке и ухмыльнулась, наткнувшись на растрепанную, держащую в руке плошку с зажженной свечой хозяйку замка. Слабый мерцающий огонек осветил мертвенно-бледную белошвейку. Графиня вскрикнула, схватившись за сердце, но не упала и даже не выронила свечу. «Я знала, что ты жива», – прошептала она побелевшими губами. «Неделю обыскивали лес, но кроме мертвых собак, посланных в погоню, ничего так и не нашли». Изабель приблизилась к мигающему фитильку, впившись взглядом в совершенно нетронутое временем лицо ненавистной женщины. «Ошибаешься, я не живая». Она тихонько рассмеялась, увидев недоумение и ужас в глазах Жаклин. «Но и не призрак, как ты могла подумать, а намного страшнее любого из них». Белошвейка, растянув губы, показала резцы острых, слегка выпирающих клыков и, приблизившись вплотную к убийце, сверкнула в полутьме комнаты светящимся огнем очами, прошептав нараспев в ухо высокородной леди: «Я вампир». Графиня отшатнулась, ослабевшие ноги отказались служить. Она, качнувшись назад, оперлась спиной на завешенную гобеленами стену и сползла на пол. Изабель наклонилась и, собрав рукой края рубашки почти потерявшей сознание Жаклин, потянула тонкую ткань. Сорочка затрещала в подмышках, поднимая облаченную в нее женщину вверх. «Ты знаешь, что такое вампиры?» Теперь уже Блэр с удивлением смотрела в наполненные ужасом зеленые глаза. «А кто же о них не знает?» Пыталась усмехнуться графиня парализованными от страха губами. «Я верю рассказам охотников, встречающихся с нежитью в горных лесах Шотландии». Белошвейка опустила руку, оставив стоять у стены испуганную хозяйку. «Тем лучше, не нужно рассказывать, что я могу с тобой сделать». Она сотни раз представляла встречу с главным врагом прошлой жизни, каждый раз наслаждаясь в мыслях местью, вспарывая белый живот подлой клеветницы одним движением кисти. Вампирша не собиралась пить грязную кровь, а скармливала в мечтах волкам рыжеволосую леди. Но вот сейчас, стоя лицом к лицу с похитителем своего младенца, понимала, что убивать Жаклин Милтон нельзя. Та была единственным человеком в замке, который мог рассказать, где находится незаконнорожденный малыш Изабеллы Блэр, появившийся на свет за несколько дней до ее смерти. Вампирша сжала ладони в кулаки, спрятав острые когти, зарычала и сделала шаг назад, готовая пойти на все, чтобы получить младенца, даже укротить душимого злобой зверя. Леди Бетфорд мгновенно оценила отступление ожившей мертвячки и пришла в себя. Бледность на круглых щеках исчезла вместе со страхом. Она, выпрямив спину, гордо вскинула голову, с презрением ответив той, что могла в любую секунду прервать ее пребывание на земле. «Зачем пришла? Хочешь отомстить? Так этим меня не испугать». Наконец смогла она усмехнуться. «Я достаточно пожила на белом свете и не боюсь смерти, тем более, что понимаю, насколько нужна тебе живой. Интересно, зачем мне может понадобиться твое существование? Я с удовольствием сверну тебе шею». Изабель, положив ладонь на теплое горло графини, почувствовала легкую дрожь и слабое биение пульса. Под тонкой кожей текла живительная влага, способная утолить на некоторое время ее жажду. Она рыкнула, потянув носом, и слегка сдавила руку. В глазах леди не было ни капли страха, только надменное презрение. «Ребенок!» — громко и резко произнесла она. Блэр вздрогнула и разжала пальцы. Жаклин усмехнулась. «Что еще могло привести тебя в этот замок? Ты давно должна была понять, Ричарду нет дела до сгинувшей в лесу Белошвейки». Изабель опустила руку и коснулась металлической фигурки волка, пришитой к шелковому поясу. «Он так сказал?» Она замерла, ожидая ответа, заранее зная, каким он будет. «Нет, граф это показал». Теперь уже леди Бетфорд скалила зубы в предвкушении боли, которую причинит следующими словами мертвой девицы. Он пробыл в замке больше года, осматривая земли, решая накопившиеся споры между вассалами, и ни разу не вспомнил о тебе. Повернувшему краску лицу расплылась довольная улыбка. Ричард снова вернулся к невесте. Они втроем вместе с Кевином путешествуют по Испании, развлекаясь на турнирах. Жаклин осеклась, заметив, с каким интересом слушает ее зверь. Изабель вскинула голову, с ухмылкой взглянув в ненавистные глаза. «Ну что же, половину интересующего меня ты поведала сама». Она, скривив алые губы, усмехнулась. «Что-то свадьба никак не состоится. Хотя я столько раз слышала о ней. А может быть, ты вообще никогда ее не увидишь?» Она сверлила взглядом соперницу. «Не ищет ли твой сын на чужбине вместо любви смерти?» Жаклин молчала, ничем не выдав взорвавшее душу волнение. Вампирша принюхалась. Горелый запах чувствовался и в этих покоях. Она, не дожидаясь ответа на предыдущий вопрос, задала следующий. «Я помню эту вонь. В замок пришла чума?» Графиня удивилась вопросу Белошвейки. «Откуда тебе это известно?» «Ты не представляешь, как много говорит человек перед смертью». Теперь уже взгляд Изабеллы был полон презрения и надменности. Она выпрямила спину. Агнес всегда была слишком любопытна и чересчур болтлива. «Я обрежу язык этой дряни под самый корень. Я его уже укоротила. Вместе с шеей». Вампирша прервала Жаклин, пытаясь запугать, но этого никак не удавалось. «Мир праху ее», — улыбнулась та. «Ну что же, одним грехом на мою душу меньше». Леди Бетфорд слегка наклонила голову, добавив совершенно ровным голосом. «Благодарю за оказанную любезность». Дерек рассматривал гордых женщин, противостоящих в данный момент друг другу. И удивлялся, как много между ними общего. Обе сильны духом, и обе ненавидят. И в чем он был совершенно уверен, ненависть имеет глубокие корни – любовь. Рыцарь заметил, как графиня, разговаривая, пятится мелкими шажками в сторону входной двери и встал у нее на пути. Ни один мускул не дрогнул на лице властной леди. Она, как ни в чем не бывало, повернулась спиной, продолжая разговор. Воин, участвующий в десятках сражений, восхитился выдержкой немолодой женщины. «А я-то уж подумала!» Жаклин коротко хохотнула. «Торговцы не могли заговорить. Они мертвы. Лишь один из них был болен, но мы не стали рисковать. Убили и сожгли всех вместе с пожитками!» Она вопросительно смотрела на Белошвейку. «Не можешь же ты разговаривать с призраками?» Изабель, скривив рот, хмыкнула. Миледи усмехнулась в ответ. «Думаешь, только ты способна хладнокровно совершать убийство? Мне для этого даже не нужно марать рук, достаточно отдать приказ, и все будет исполнено». Она опустила взгляд на тонкие пальцы вампирши. «А твои, надо полагать, теперь по локоть вымазаны красной юшкой, или вернее, по самое горло». Графиня, приподняв бровь, изобразила испуг. Блэр не ответила. Она глядела на рыжеволосую леди, красота которой не была подвластна годам. Ни одного седого волоска в ярко-рыжей, как у Ричарда, шевелюре. Ни единой морщинки на безупречно белого цвета атласной кожи. Ясные глаза, длинная шея, осанка, которой позавидовала бы любая королева, и холод. Презрение во взгляде и уголках рельефных губ. Надменность в каждом жесте и слове. Жаклин не была вампиром, но совершенно не излучала живого тепла. Хладнокровный монстр с прекрасным лицом, убивающий не ради пропитания, а в угоду непотребным желаниям. Хищница с ликом Мадонны, родившая не Христа, а Иуду. Вампирша зашипела перед тем, как назвать главную цель ночного визита. «Осталось выяснить, что с моим ребенком, и можешь спокойно отправляться в преисподнюю». Она кивнула на висевший на противоположной камину стене портрет. «Думаю, усопший граф истосковался, дожидаясь женушку. Скучно вариться в смоляном котле в компании таких же высокородных грешников, без любимой женщины». Благородная леди повела плечами, будто скидывая с них невидимую руку, и оперлась о стену. «Я не тороплюсь на встречу с супругом, мы и при жизни не очень-то ладили. Он висит тут, как напоминание о мужской неверности». Она сощурила глаза перед тем, как выдать очередную порцию яда. «Ты знала, что старый граф Бетфорд спал с твоей матерью до того, как женился на мне?» Жаклин заметила, как вздрогнул пытающийся казаться невозмутимым зверь. Миледи любила подобные игры. Умением жалить и убивать словами она обладала в совершенстве. «Увы, бедный Фрес был рогоносцем. Ну да ладно», — махнула она рукой. «Зачем вспоминать мертвецов по-плохому?» Леди Бетфорд снова ухмыльнулась. «Прости, не хотела тебя задеть. Да и для покойницы ты слишком хорошо выглядишь. А я люблю красивых людей». Она оценивающим взглядом прошлась по стройной фигуре бывшей белошвейки. «Но сомневаюсь, что Ричард захочет когда-нибудь переспать с трупом». Жаклин покачала головой. «Знаешь, мне очень нравится жить, и я, пожалуй, задержусь на этом свете». Женщина мило улыбнулась, кивнув с трудом сдерживающей гнев вампирши. «Разумеется, с твоего позволения». Изабель проглотила оскорбление, сумев взять себя в руки, и ответила совершенно бесстрастным голосом. «А кто сказал, что я разрешу тебе смердить на этом свете?» «Еще как позволишь! Пожалуй, даже пожелаешь мне долгих лет жизни!» Графиня рассмеялась. «Иначе никогда не узнаешь, где находится ребенок!» Она выгнула ноздри, добавив с угрозой. «А я не буду спешить с рассказом о скрытом от посторонних глаз месте, куда отправила его на воспитание». Изабель сорвалась. Она вновь схватила леди за шею и сдавила так, что у той потемнело в глазах. Жаклин пыталась вздохнуть, но рука вампирши перекрыла приток кислорода. Графиня вцепилась в пальцы белошвейки в напрасной попытке разомкнуть их. «Не делай глупостей. Так ты ничего от нее не добьешься». Дерек надавил на плечи подруги. «Успокойся. Должны быть и другие способы докопаться до правды». Вампирша отпустила леди Бетфорд и, со скрежетом сжав зубы, несколько раз вдохнула наполненный страхом, гарью и воском воздух, повторяя про себя одно и то же. «Спокойно. Успокойся. Спокойно». «А ты не такая бесстрашная, какой хочешь казаться». Она, угрожающе заурчав, оскалила рот, выпуская клыки наружу. «От тебя разит с трудом сдерживаемым дерьмом. Говори, где ребенок!» — потребовала Блэр. «Не испытывай моего терпения, оно не безгранично. Ты не представляешь, насколько я люблю малыша и на что готова ради него пойти». Белошвейка с трудом сдерживалась. Грозный рык помимо воли прорывался из звериной утробы. Жаклин отшатнулась, но не отступила и даже не опустила голову. Дерек в очередной раз поразился ее стойкости. Он хорошо чувствовал людей и видел то, чего не заметила Изабель. Судьба ребенка очень волновала графиню. Она не отступит и вряд ли выдаст его обладающим разумом хищникам. Он пытался понять, что заставляет эту знатную женщину, рискуя жизнью, хранить секрет младенца, и не мог. Рыцарь не спускал глаз с хозяйки замка, Она потерла шею руками и без страха встретила горящей ненавистью кровавый взгляд вампирши. «Ты ничего мне не сделаешь, пока я не раскрою тайну его нахождения». Ухмылка перекосила красивое лицо. «И поверь, хранить секреты я умею». Дерек настороженно следил за леди Бетфорд. Она явно преследовала какую-то цель, выводя его подругу из себя. «Я также готова на многое пойти ради своих детей, и тебе не удастся меня запугать. Я не боюсь смерти, а просто не тороплюсь на небеса». Жаклин подняла взгляд к потолку. «Тронешь кого-нибудь из моей семьи, и я собственными руками придушу твоего отпрыска», — угрожала она. «Ребенок станет гарантией, что моих сыновей не найдут в лесу с перекушенным горлом». Графиня выпрямила спину и указала рукой на дверь. «А теперь пошла вон, поганая нечисть, или я призову стражу!» Вампирша рычала. Дерек напрягся. Разговор в любой миг мог закончиться плачевно для леди и в конечном счете для самой Изабеллы. Слишком рано они вернулись в Англию. Она еще не вполне владеет собой, не обладает достаточным хладнокровием. Хотя вампир не мог не признать, что такая, как Жаклин, могла вывести из равновесия любого. Но был абсолютно уверен, что высокородная женщина не тронет дитя. Его внезапно осенило. Дерек понял причину такой стойкости. Она тоже любила малыша и сейчас боролась за его жизнь. Он взялся рукой за подрагивающую кисть подруги. «Успокойся, леди блефует. Никто здесь не тронет твоего ребенка». Но Изабель вырвала руку, не обратив внимания на слова рыцаря. Она сверлила взглядом графиню. «Ты думаешь, солдаты смогут со мной справиться?» Изабель тяжело дышала, пропуская ненужный ей воздух через легкие, пытаясь таким образом охладиться и вернуть самообладание. «Нет, но они поднимут шум, и назначенный на такой случай человек знает, что делать с малышом». Она заметила удивленный взгляд вампирши и усмехнулась. «Думаешь, я не ждала тебя? Любая мать, если она жива, станет искать свое дитя, а ты единственная, сумевшая сбежать из подземелья, а значит, хорошо знакома с его устройством». Кузнец поплатился языком за излишнюю болтливость предка. «Его ты тоже убила?» «Позволь мне отвечать на этот вопрос», — надменно отвечала хозяйка замка. «Сейчас его жизнь или смерть не имеют значения».